«Как?» — устало спрашивала тетка в трубке. «Еще раз повторите. Тобольской?» Дожидаясь этой самой милиции, он ушел на лестницу и сел на ступеньку рядом с прикрученной сигаретной банкой. Издававший немыслимую вонь, курил и заставлял себя не думать ни о чем. Самым трудным было заставить себя не думать о том, что в двух шагах от него был человек, убивший Федю, а он упустил его. Найти место для машины в тесноте и давке газетного переулка всегда было задачей не для слабонервных, а Полина в этот вечер как раз оказалась слабонервной. Одного она подрезала так, что он шарахнулся от нее вправо и забился за фонарный столб, второго загнала в сугроб, а третьего просто вытеснила с единственного пятачка, куда он пытался припарковаться. «Идиотка!» — опустив стекло, заорал этот самый третий. «Дура, блин! Куда тебя несет? Ты че, не видишь меня, что ли?» «Вижу», — пробормотала Полина себе под нос, выкрутила руль, прицелилась, нажала на газ. Тот за опущенным стеклом ахнул и вытаращил глаза. Ее бампер замер в сантиметре от его бампера, и она лихо сдала назад, зарулила. На заднем сиденье были портфель, пакет с бумагами и Гуччи. Портфель и пакет она выудила легко, а Гуччи забился в самый угол и трясся мелкой припадочной дрожью. «Ты чё? В морду захотела? В морду, что ли, дать тебе, дубина стаиросовая? Ты чё, не понимаешь, сколько твоя, блин, уродина стоит и сколько моя машина?» «Гуччи!» — позвала Полина, по пояс свешиваясь на заднее сиденье. «Иди сюда, Гученька!» Достать песика было никак невозможно. От страха перед тем, что вопило так близко, за тоненькой автомобильной дверцей, за грязным стеклом, бедный Гуччи уполз в дальний угол, косил выкоченным карим глазом, поджимал лапы и, кажется, начал икать. «Ездить научись, оглобля! Повезло тебе, что я сегодня добрый, дура, блин, уродка! В морду б тебе дать по справедливости, да неохота мне пачкаться об тебя!» Машины даже не сигналили, а ревели и стонали, потому что жаждавший справедливости мужик, бронившийся у нее за стеклом, бросил свою драгоценную тачку прямо посреди переулка, и движение встало, и пробка образовалась, и порядок нарушился. «Гученька!» — уговаривала Полина. «Пойдем, заинька!» Заинька отодвигался все глубже и теперь уже отчетливо икал от страха. Порода называлась китайская хохлатая. Очень-очень редкая и драгоценная порода. И главное — дивной красоты. Все тщедушное тельце, голое и розовое, как у младенца. Немного жидкой шерстки на лапках, эдакая кисточка на хвосте и подобие дамской прически с начесом на макушке и на растопыренных, как у летучей мыши, ушах. Этот представитель китайских хохлатых был как-то по-особому трогательно несчастен. Выкоченные глаза смотрели с каким-то особенно трогательным ужасом, а задница была особенно голой. Полине его сплавила подруга Инна, улетевшая кататься на лыжах. Инне некуда было его деть. Кататься на лыжах с китайской хохлатой в руках было бы невозможно, а только для сиденья на руках данная собачка и была предназначена. Инна предполагала, что хохлатого заберет мама, которая, как назло, в это время отправилась на Дальний Восток, то ли покупать, то ли продавать какие-то верфи. Решив не откладывать из-за Гуччи покупку или продажу верфи, редкого песика привезли Полине. Обцеловали обоих, оставили кучу наставлений, специальной еды, несколько изящных пальто, в которых следовало наряжать зверя перед выходом на улицу, несколько изящных ошейников, которыми следовало украшать зверя перед выходом в свет, и укатили, а Гуччи остался. Он сидел на полу в Полининой квартире, вовсе не предназначенной для содержания таких тонких натур, тоскливо смотрел на нее выпуклыми карими глазами, встряхивал ушами и трясся крупной дрожью. С тех пор она каждый день брала его с собой в контору, ибо одного его оставлять было никак нельзя, и на работе почти не поднималась с кресла, потому что Гуччи трясся у нее на коленях. «Сука!» — выдал последний аккорд темпераментный водитель и сделал неприличный жест в сторону своей иномарки, перегородившей тесный переулок. Другие машины, выстроившись за ней, выли, не переставая. «И ты, сука, и собака у тебя, сука, уродка!» Сука как раз была кобелем, но Полина возражать не стала. В конце концов, она сделала то, что было ей нужно, заехала на единственный свободный пятачок. А уж кто там что при этом про нее подумал или сказал, какая разница? Она вытащила Гуччи, который от ужаса втиснулся между дверью и задним креслом, и запихала его себе за пазуху. Он тут же поехал вниз, и она потуже подтянула пояс пальто. Водитель вдалеке уже садился в свою машину, слава богу, но, завидев, что она вышла, повторил свой изысканный жест, на этот раз в ее сторону. Она отвернулась. Держать Гуччи, портфели, пакеты, еще закрывать машину было очень неудобно, но она закрыла и заковыляла по ледяным кочкам к подъезду. Идти было довольно далеко. Хорошо, что хоть так удалось припарковаться. Обычно она оставляла машину на Никитской. Повезло ей сегодня. Слава богу, давешний водитель не знает, как ей сегодня повезло. Вспомнив, она чуть не уронила пакет, и Гуччи завозился и затрясся сильнее, почувствовав ее беспокойство. Мимо пронеслась машина. «Дылда, блин!» — крикнул ей в лицо ее обидчик. «Идиот!» — бодро отозвалась она. Трудно делать вид, что ей все равно, когда на самом деле это не так. Но она делала. В офисе в 8:00 был самый разгар дня. Никто и не думал уходить, все ждали шефа, поехавшего добывать у Феди печать. В круглом кресле скучал курьер, который привез договоры, чтобы на них поставили эту самую печать. «Давно сидит?» — тихонько спросила Полина у новой секретарши, стаскивая пальто. Гуччи вывалился из теплой ткани, она подхватила его и осторожно посадила на стул. Секретарша сделала круглые глаза и спросила, можно ли потрогать песика. Полина разрешила и вновь спросила про курьера. Шарон Самойленко заскучала и ответила, что точно она не знает, так как в это время выходила. «В какое время?» — раздражаясь, спросила Полина. Вот, решила лапти ворожать ни с того ни с сего, и они все теперь без нее пропадут. Шарон немного подумала и сказала, что этого она точно не знает, потому что в это время выходила. «Вот теперь все ясно», — подытожила Полина. «А шеф не звонил?» Шарон повеселела и радостно ответила, что звонила ему сама. «Когда он приедет?» Секретарша молчала и смотрела на Полину. «Или вы выходили тогда, когда ему звонили?» «Нет», — возмутилась бедная юная Шарон, — «как же я выходила, когда я ему звонила?» «Клинический случай. Помочь ничем нельзя». Полина подхватила Гуччи, собрала свои многочисленные пожитки и двинулась в сторону своей комнаты. «Девушка!» — с тоской вопросил ей в спину курьер. «Вы не знаете? Долго мне еще сидеть-то?» «Сейчас узнаю», — не оборачиваясь, пообещала Полина. Она дошла до своей двери. У нее был отдельный кабинет. Троепольский после ремонта создал ей все условия, выпустила Гуччи в продавленное кресло и прикрыла его пледом. Плед мелко задрожал. Она покидала на пол сумки и дошла до Гриши Сизова, именуемого в конторе Гриня, третьего по важности человека в конторе. «Гринь, прости, пожалуйста, ты не знаешь, когда Арсений будет?» «Понятия не имею», — бодро ответил тот. «У Федьки ни один телефон не отвечает, ни мобильный, ни домашний. Может, Арсений его в больницу поволок или куда еще там?»